Процесс номер 6. Медитация. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите избавиться от сопротивления? Когда ищете простой способ мгновенного улучшения своих вибраций? Когда хотите поднять общий уровень вибраций? Когда хотите прикоснуться к своей внутренней сущности? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс медитации будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и 22-м – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Любая мысль, которую вы продолжаете обдумывать снова и снова, называется убеждением. И многие из таких мыслей являются вашими ценными помощниками. Это именно те мысли, которые дарят вам гармонию с источником и находятся в соответствии с желанием. Но некоторые из ваших убеждений наверняка сослужат вам плохую службу. Мысли о собственной неспособности, несостоятельности или недостойности являются тому ярким примером. Если вы понимаете законы Вселенной и готовы осознанно выбирать свои мысли, то можете со временем избавиться от мешающих вам убеждений, заменяя их на позитивные. Но сейчас мы предлагаем вашему вниманию процесс, который поможет вам сделать это намного быстрее. Мы называем его медитацией. Иногда мы в шутку говорим нашим физическим друзьям, что учим их процессу медитации только потому, что он является для многих людей наиболее действенным способом промывания мозгов. То есть с его помощью вы можете очистить сознание, чтобы затем обрести новые, чистые и позитивные мысли. Когда разум спокоен, вы не думаете и, следовательно, не оказываете сопротивления. А когда в сознании нет противодействия, то вибрация вашей сущности становится высокой, быстрой и чистой. Представьте себе поплавок, качающийся на поверхности воды. Он обозначает чистые, быстрые вибрации, являющиеся естественными для вас. Теперь представьте, что вы силой удерживаете его под водой. Это похоже на противодействие, которое вы оказываете. А теперь представьте, что на мгновение отпустили поплавок, и он тут же всплывает на поверхность воды. Как для поплавка естественно всплывать на поверхность воды, так и для вас посылать высокие и чистые вибрации, свободные от сопротивления. Если вы, подобно поплавку, избавитесь от удерживающей вас под водой силы, то всплывете на поверхность, где и должны находиться. Другими словами, вам не нужно прикладывать массу усилий, чтобы удерживать естественный для вас высокий уровень вибраций, именно по причине его абсолютной естественности. Но вы должны остановить мысли, которые удерживают вас под водой, то есть снижают уровень вибрации. Суть состоит в том, чтобы прекратить концентрироваться на мыслях, которые не позволяют вашему поплавку находиться на поверхности, то есть мешают гармонии с истинным «я». Если вы не фокусируетесь на нежелательных моментах, противоречащих чистому желанию, то не активизируете вибрацию противодействия и, следовательно, живете в состоянии естественной радости и блага.